Глава 13. Рил. Как же я рад засадить Джета за решетку. С каким упоением я передавал ублюдка Хонталу. Но Кхаце сам все понимал, не сопротивлялся. Видимо, сохранил остатки совести и хоть раз поступил правильно. Взял вину на себя, чтобы Кайлин не отправилась следом. У Ли никогда не было детства. Она не ходила в обычную школу. Не испытывала радостей студенчества, подростковой влюбленности, заботы родных. Кто-то скажет, что несправедливо обвинять во всем только Джета. Он опекал девочку, помог выжить на улице. Но так эту историю видит только Кайлин. А на самом деле? Единственное, о чем меня попросил Лоулис перед арестом, не рассказывать Ли всю правду. Это своего рода гарант, что и сам Джет будет молчать обо мне. История этой парочки куда более запутана, чем виделась мне в начале. Фамилия Веррани уже мелькала во время моих поисков пропавших конкурсантов, но то была лишь дорожная сводка о двух погибших. В рапортах не было уточнения, что сорвавшиеся с эстакады супруги были Валай Клао, а в короткой вырезке из газеты того времени значилось, что сироты Веррани были определены в государственный приют. Эта фамилия входит в десятку самых распространенных в империи, и я не посчитал важным углубляться в исследование 20-летней давности, которое, возможно, не имело отношения к одной из конкурсанток, чье имя, скорее всего, вымышленное. Я убил их, Рилтор. Это я подрезал чету Веррани на автостраде. Я был глупым подростком, угнал чью-то дорогую тачку и просто хотел развлечься, склеить пару девчонок из бедного квартала. Думал, мне перепадет, раз я на машине. Я не мог спать, есть, дышать после. Все думал о двух малышках, которых оставил без семьи. Но что я мог, Рилтор? Боги. Они стояли, держась за руки у деревянной таблички с именами мамы и папы, а я просто смотрел. Я бы спился и сдох, если бы не Ли. Я осторожно приглядывал за ней каждый день в течение нескольких лет ее приютской жизни, а потом увидел, что с ней делают в приемной семье, и пришел в бешенство. Знаешь, как часто пожары сваливают на плохую проводку? Джет жутко рассмеялся, отчего по моей спине пробежал холодок. Передо мной настоящий психопат. Ли лучше не знать, что ее брат убийца. Это окончательно раздавит ее. «Ты не выйдешь больше», – процедил сквозь зубы. «Сэм будет грустить, наверное». «Сэм справится. Она просто не знает, какое ты на самом деле гнилье». Лоулис не спорил и равнодушно готовился к суду, пока я пытался управлять больницей Ихтора. Но теперь меня ждало другое открытие, на этот раз уже о моей условной родне. Оказывается, брат Ивнар – чертов непогрешимый святой. Кристально чистая бухгалтерия, поддержка благотворительных организаций, правозащитная деятельность. Он направо и налево оказывал протекцию тем, кто не мог бы оплатить ответной услугой. Да по сравнению с ним, Налтар был инфантильным юнцом, тратящим попусту свою силу и деньги дома. «Быстро же ты вернулся», – беззлобно рассмеялся Ихтор на третий день своего похищения. Из фургона его перевезли в один из домов Крэга Талрея, который такому соседству был не очень рад и дергался от каждого шороха в ожидании, что нас всех разоблачат и схватят. «Оставь нас», – приказал дракону, и тот даже вопросов задавать не стал. Вышел из комнаты, в которой лорду Теанвану выделили только матрас и ржавое ведро вместо нужника. «Ты крепко вляпался, Рилтор. Так расскажи мне хотя бы, чего ради? Ты же понимаешь, что когда похищенный идентифицирует своего похитителя, это резко снижает его шансы на освобождение». Я тянул с ответом, потому что теперь я и сам не знал, на кой черт мы похитили Ихтора. «Ты не убийца, Рилтор. В тебе всегда жило болезненное чувство справедливости и тягой к геройству. Иначе зачем ты пошел в полицию? Зачем бросился в омут с головой и полез спасать Кайлин? Ты не убийца. А ее спасать было не нужно? Не с твоей ли подачки запустили этот отбор? Лорд Теанван попытался поправить связанные за спиной руки и хоть немного облегчить дискомфорт. У него не вышло, и он лишь устало привалился к стене. Я хотел как лучше. Слово Рианвана должно жить, Рил. Все, кого я люблю, угасают. Родители, Налтар, Ивнар. Я никому не могу помочь. И как издевка судьбы, сам я здоров. Я развелся с женой из-за страха, что она все же родит мне ребенка. Ее постигнет участь моей сестры, а затем угаснет и дитя. Одному проще, Рил. Я знаю, что и ты всеми правдами и неправдами проверял Ири у врачей. Тебе тоже страшно. Мне нечего было возразить. Я действительно водил дочь по клиникам, каждый раз готовя себя к самому страшному. Налтар еще совсем ребенок, чем-то похожий на тебя. Все или ничего. Спасти любой ценой, не стать обузой. Ихтор тепло улыбнулся при мысли о кузене. Он любит эту безликую, а она была явно неравнодушна к нему. Я просто хотел им помочь. У него уже 2 года, как могла быть счастливая семья с ней. Из пушки по воробьям. Ихтор, ты устроил отбор женихов. Заставил Ли стать мужчиной. Сценарий писал не я, Рил. Я был спонсором и одним из организаторов. Вновь столкнуть Налтара и Ли не было нашей единственной целью. Да, параллельно ты вызволял Валай Клао из рабства, чтобы сделать инкубаторами для Арфхейл. Ты должен понять меня! В отчаянии воскликнул Ихтор. Я не принуждаю, я даю всем выбор. Боги, я готов принимать их в семью! Рилтор, это не Ивнар дала тебе имя и фамилию, это я настоял. Убедил ее, что будет правильно, что ты достоин. Ее все вполне устраивало, когда ты был безликим и безымянным. Нет, качал головой, не в силах смириться с новой правдой. Ты лжешь. Зачем мне это? Рил, у меня никого нет, кроме Ири, Налтара и тебя. Что будет со мной, когда я отпущу тебя? Глаза Ихтора осветило магическое сияние. «Ничего. У тебя есть мое слово, слово Теанвана. Так просто? Отпустишь и простишь?» Я с сомнением посмотрел на него. «Никто же не знает, так? Ну, кроме кучки лузеров с отбора, этого трясущегося дракона, теневого мага и Джета Лоулиса. Их слово против моего. Кому поверят?» Я нервно пожевывал губу. Я и сам уже не хотел держать его здесь. Ихтор действительно помогал таким, как я, и он нужен в больнице. Но чтобы тебе было легче поверить, я попрошу тебя об одолжении. Помилование в обмен на услугу. И? Нужно доиграть. Убеди полицию ускорить допрос конкурсантов. Уговори Ли вернуться на отбор под тем обликом, под которым сама захочет. Хочет бороться за сердце Далилы? А захочет, у нас будет 2 принцессы. Свобода выбора. Хочешь, чтобы я девушку, которую люблю, отправил еще раз на этот конкурс? Ради красивого финала, да. Никто ее не заставляет выходить замуж. Пусть немного подыграет. Надо заставить остальных безликих выйти из тени, Рил. Показать им, что они могут быть свободны и счастливы. Поверь, это для общего блага. Никакой принудительной регистрации. Мы дадим им покровительство семьи Теанван и Рианван. Звучишь как долбанный фанатик. Ихтор рассмеялся. Так и есть. Это все Ивнар виновата. До сих пор помню, как она пришла ко мне за словом, чтобы я помог тебя забрать. Я относился к этому как к блаже. Я поддерживал сестру после развода, выполнял любой каприз. Все началось с тебя, Рилтор. И твое участие в отборе – это знак. Ты должен это закончить. Это твоя история. Помоги мне. Лорд Теанван попросил себе новую комнату и теплый унитаз. Дружно отправили Крэга в магазин за нормальной едой. Парень чуть в обморок не упал, когда увидел, что Ихтор больше не связан. Но у меня было его слово, а древние держат данные ими обещания. Это еще не все. Арфхейл пригубил кофе найденный в шкафу на кухне. «Я начинаю жалеть, что отпустил тебя», — сказал уже в шутку. «Послушай, дело серьезное. Моя служба безопасности доложила, что против меня готовится покушение. Это не новость, и такое бывает по несколько раз за год. И что смущает конкретно в этот раз? У древних во все времена были недоброжелатели, но Ихтар личность слишком видная. Говорят, это кто-то из наших. Мои люди выявили стойкие следы внушения среди ближайшего окружения. Неизвестный действует осторожно, не привлекая особого внимания, копается в головах моих подчиненных, устраивает небольшие диверсии, подбирается ближе и ближе, а я не могу понять, откуда дует ветер. Если я буду вести расследование от имени полиции, это спугнет твоего потенциального убийцу. А я и не хочу официальное расследование. Пусть все остается как есть. Побудь мной еще немного. Может, увидишь больше моего. Если тебя не раскусили в первые дни, значит, справишься», — предложил лорд Теанван. «Ты шутишь, да?» «Совсем нет, Рил. Я не солдат. Обложиться телохранителями я могу, но дать отпор неприятелю не в моих силах. Меня умудрились похитить эти два недалеких имперца под руководством Кхаце. У Крэга интеллект десятилетнего. Как ты его взял в свою команду? Меня поставили перед фактом, да и выбирать было не из кого. А про десятилеток я бы попросил. Моей дочери 10, и она даст фору даже тебе в некоторых вопросах. Твоя Ири – умный ребенок. С этим драконьим недоразумением я ее даже не сравниваю», — быстро исправился Ихтар. «Значит, ты предлагаешь мне продолжать играть тебя? Тебе не в новинку работать под прикрытием, Рил. Пару недель, не больше. А если твои же люди раскусят меня и грохнут до выяснения обстоятельств? Это вряд ли. У них есть особые протоколы на этот случай. А вот тот, кто в открытую достанет пушку, и есть наш убийца». «Логично», — нервно рассмеялся от перспективы. «Никаких идей, кто тебя заказал?» Он покачал головой. «Это кто-то либо очень богатый, либо один из нас». Говоря «нас», Ихтар подразумевал и меня тоже. Странное чувство — осознать, что я принят в семью на таком официальном уровне, а не по просьбе бывшей хозяйки. «Какая выгода Арфхейлам от твоей смерти? Тут скорее на алтару стоило бы ходить и оборачиваться. Такой потенциал, а он растрачивает его на пустяки». «Оу», — заулыбался лорд Теанван. «Слышу ревнивые нотки в твоем голосе. А ведь ты всегда поддерживал его больше меня. Интересно, какая безликая пробежала между вами?» «Лучшая на свете». Наш непривычно душевный разговор прервал Крэг и три огромных шуршащих пакета. «Что-нибудь еще, господин Теанван?» — произнес дракон монотонным голосом, глядя в пустоту стеклянными глазами. Ихтар не выдержал и заржал. Я же из последних сил старался не выйти за грани снисходительной улыбки. Не вышло. Присоединился к древнему. Очень уж потешная рожа была у Крэга. Его это не смутило. Он продолжал стоять с каменным лицом и даже бровью не повел. «А я еще недооцениваю силу самовнушения», — наконец-то заговорил лорд Теанван, и я хлопнул дракона по плечу. «Расслабься, он тебе ничего не внушал». «Правда?» — быстро опомнился Талрей, и его взгляду вернулась осмысленность, насколько это только возможно. «Правда», — заверил парня, но он все еще с опаской следил за нашим пленником. «Будь осторожен, Рил», — искренне пожелал Ихтар. Кивнул ему, а еще переместил сердце чуть правее, на всякий случай, если убийца будет стрелять в грудь, а не в голову. Все как в старые добрые времена до моего затяжного отпуска. Прямо слышу, как Хонтал посмеивается надо мной. Когда все закончится, обязательно возьму Ири и Ли. Махнем куда-нибудь втроем, где нет камер, интернета, политиканов и моря. Горы. Определенно горы. Передвинул сердце. А биться слабее при виде Кайлин оно не стало. Все так же ощущаю себя мальчишкой рядом с ней, готовым на подвиги и глупости. Так рядом и так далеко. Смотрю, радуюсь тому, что она идет на поправку. Привыкает к себе и учится доверять незнакомцу. Интересно, чувствует ли она меня? Иногда кажется, что вот-вот раскусит, а иногда я подыхаю от ревности к самому себе, ведь я вновь играю, но в этот раз уже реального мужчину. А вдруг они меня возненавидят? Я же использовала свои способности ради обмана. Для них я наверняка позор всех Валай-Клау. Ли пряталась за моей спиной. На третий день я решил отвезти ее в психиатрическое отделение, где проходили длительную реабилитацию такие, как мы. Сегодня у них была запланирована первая групповая терапия. Юноши и девушки, годами подвергавшиеся насилию, слабо доверяли персоналу, жались друг к другу, как новорожденные котята, едва ли разговаривали. Не думаю, у них есть кого ненавидеть, Ли. А о тебе они говорили только хорошее. Правда? Слухи о том, что тебя забрал их Тартеан Ван и, вероятно, отвез в свою клинику, все же ходят. Они ждут этой встречи. Она тихонько рассмеялась. Что-то не так? Ничего. Она покачала головой, продолжая улыбаться. Просто уже не первый раз замечаю, как вы говорите о себе в третьем лице, словно вы тоже Валай-Клао. Нервно сглотнул, а Ли испуганно затараторила и опустила взгляд, неверно расценив мой жест. «Простите, если лишнего наговорила, я вовсе не хотела сравнивать вас с безликими». «Да уж, это будет тяжелый путь для Валай-Клао. Различия между нами и древними слишком сильны, чтобы за пару дней мы смогли говорить на равных. Даже у Ли это едва удается, а она едва замуж не вышла за главу дома Риан Ван. Думаю, мое общество в палате будет лишним. Заходи уже, эти ребята не кусаются. По крайней мере, не смогут превратиться во что-то кусачее». Она еще помялась немного на пороге, обернулась на меня в поисках поддержки, глубоко вздохнула напоследок и зашла в палату. Постоял еще с минуту у окна в палату, глядя, как она застенчиво представляется. Уже через мгновение ее приняли стискивать в объятиях другие безликие. Ей это на пользу. Больше внимания, больше любви, больше поддержки. «Лорд Теан Ван!» — тревожно позвал меня один из работников службы безопасности. Эти ребята находились в постоянном напряжении, ожидая возможного покушения. А меня порядком задалбливали взгляды, которыми сопровождали эти парни каждое мое действие. Уверен, по рации они так и передают друг другу. «Лорд Теан Ван направляется в туалет, проверить все кабинки, устранить возможную угрозу, смыть, проветрить, продезинфицировать». «Что такое?» — мучительно вспоминал имя паренька. «Младший сержант Дарнван». Он быстро пришел мне на помощь. Видимо, Ихтор тоже не отличается хорошей памятью к своим подчиненным. А если он не помнит их толком, то как может быть уверен, что среди них нет потенциального киллера? «Что такое, младший сержант Дарнван?» — благосклонно ответил подчиненному. «Доставили вещи Кайлин Верани из замка Рианванов». «И? Вам стоит взглянуть». Как же меня раздражает вся эта таинственность. Почему нельзя сразу сказать, что нашли в ее вещах? Мужские трусы? Так это не новость. Терял терпение, пока меня вели к лаборатории. И как Ихтор только справляется со всем этим официозом и правилами? «Прошу вас». Дарнван пропустил меня вперед, а сам остался снаружи караулить массивную металлическую дверь. Они не слабо начинают меня пугать этими своими протоколами безопасности. «В чем проблема? Что нашли в вещах Кайлин?» Несколько лаборантов расступились, явив мне шприц с янтарной жидкостью, лежащий в изолированном контейнере. «Что это?» «Мы частично проверили содержимое и готовы с уверенностью заявить, что это очень сильный токсин, сделанный на основе плазмы крови зараженных Арфхейлов». «И?» Мне не нравилось, к чему вели эти белые халаты. «Есть вероятность, что Кайлин Верани готовила диверсию против вас и других древних. Это, по сути, биологическое оружие, способное вызвать терминальную стадию болезни Арфхейлов. У нее был доступ к крови Налтара Рианвана, связи в преступном мире. Скорее всего, именно она готовит покушение на вас, или того хуже, теракт против древних. Зараженный этим древний становится заразен для сородичей. Ли? Вы видели эту девушку? Она террористка? Я нервно рассмеялся. Она, конечно, отличная актриса, но чтобы вот так? Все говорит против нее, господин Тан Ван. Нам вызвать полицию? Вы хотите героиню империи объявить преступницей? Вы в своем уме? Даже... Я повторю. Даже если это так, мы будем действовать аккуратно. Постарайтесь проследить, какой лаборатории это вывели, чью конкретную кровь использовали для токсина, кто мог нанять Ли, кому это выгодно в конце концов. Это тупик, лорд Тан Ван. Токсин создан в нашей лаборатории, но никто из наших сотрудников, находясь в здравом уме, не создавал это. Записи с камер уже просматривают. Кровь проверяем на наличие совпадений. Но даже если мы найдем владельца, не факт, что он знал об использовании своего материала. Ваши варианты. Первое, что напрашивается, это Арфхейл, обладающий сильными способностями к внушению. Он мог заставить лаборантов создать токсин, рассуждал Белый Халат. Но зачем древнему создавать потенциально опасный для себя же препарат? И сколько его вообще было создано? Подытожил я безрадостные рассуждения сотрудников клиники. Великолепно. Только хоть что-то начало складываться, как появилось это. И теперь от проблемы с покушением так просто не отмахнуться. Если препарат косит древних, то моя Ири находится в группе риска. Мы провели ревизию входящих в состав препаратов, которые пропали из наших холодильников, проанализировали количество плазмы и пришли к выводу, что таких доз могло быть создано не менее 20. «Вакцина?» – спросил, не теряя надежды. «Вы знаете хотя бы одного излечившегося древнего?» Вопросом на вопрос ответил лаборант. «О да, о таком знала бы вся империя, но пока на слуху лишь те, кто болезнь не пережил. Дерьмо! Все же с Ли мне придется поговорить, и разговор этот приятным не назовешь. Под угрозой жизни всех оставшихся древних».